16. К вечеру мы добрались наконец-то до Руила вместе в падении Арнежа в Дон. Руил — город на слиянии Арнежа и Дона. Здесь, как выяснилось, нас ждали. Длинный день, проведенный в полете, впечатления, суета коротких посадок и долгое сидение в ограниченной щели кокпита самолета притупили внимание. Мы рассматривали плывущий вдали Аруил с любопытством, но без опаски. Проходили мы в стороне от него, ориентируясь на открывающийся простор большой реки Дона. На воде болтались мелкие лодочки, идущие по своим делам. Парочка барж грузилась у причалов. Мы жались к северному плоскому берегу, высматривая место для посадки ночлега. Впереди, на месте, где соединялись два рукава, стояла еще одна баржа на якоре. Еще утром я бы с опаской осмотрел ее. Возможно, просто обошел бы стороной. Но сейчас мы должны были пройти прямо над ней, и это совершенно не волновало. Свою ошибку я осознал не сразу. Сначала что-то мелькнуло в свете заходящего солнца. Я повернул голову, присматриваясь. Она, опустив голову на руки, разглядывала уплывающий назад город. Что-то заблестело на барже, затем также стремительно рванулось к нам. Я резко по вертолетному развернул машину вправо, отчего скорость упала и стал уходить в сторону берега. Она что-то прошипела, как змея, но мне было не до нее. Присмотревшись, заметил очередной снаряд, видимо, ту самую сосульку, метнувшуюся в нашем направлении. Противник безбожно мазал. Хорошо, что люди в этом мире не обладали опытом борьбы с низколетящими целями. Если бы местные магички вместо швыряния 200-килограммовыми сосульками отправили в нашем направлении сотню 20-граммовых снарядов, и лучше из свинца, а не воды, то вправе были бы рассчитывать на какой-то результат. Да и простая военная хитрость ничуть не помешала бы. Подмани нас поближе и бей. А так, себя выдали, а результата не добились. Стрельба прекратилась, видимо, Скелли осознали ее бесперспективность. Я развернулся и медленно полетел по кругу вокруг баржи, разглядывая ее. На палубе стояли трое. Еще какие-то люди стояли на корме, задрав головы к небу. Но Скелли, очевидно, были именно три фигуры по центру палубы. День клонился к вечеру, внизу уже упали сумерки. Над нами белело облачное поле, в разрывах которого светились брусничные лохмы облаков. Слегка приблизившись к барже, я продолжал облетать ее по кругу, надеясь, что успею среагировать, если Скелли внизу проявят активность. Что-то зашипело, затрещало, и прямо рядом с нами по левому борту сконденсировалось из воздуха ледяное веретено. От удивления и не чувствуя опасности, я не среагировал, а ледышка, дрогнув, как будто собиралась рухнуть вниз, вдруг стремительно метнулась к барже. Выстрел был мастерским. Со всеми поправками, на ветер, движение самолета, дальность, запас энергии по высоте. Блестящее веретено сверкнуло отблеском розового, серой рыбкой промелькнуло в сумерках и врезалась в палубу баржи недалеко от тройки Скелли. Лед при ударе взорвался облаком мелких и крупных осколков и ледяной пыли. Доски палубы сломались, принимая удар, люди упали. Было видно, как человеческие фигурки пытаются подняться, как члены команды бегут к ним на помощь, а воздух рядом с бортом самолета уже шипел и трещал, рождая новый снаряд. Моя Скелли была в ярости. Она была в своем праве. Праве защищать свою жизнь. И лучше ей сейчас было не мешать. Я выровнял самолет и скинул тягу до минимума. Сейчас мы сами были отличной мишенью. Но противник внизу оказался не способен дать отпор. Одно дело спокойно, как на тренировке, в паре с надежным партнером, отправлять сосульку навстречу ничего не подозревающей жертве. Совсем другое дело сражаться под огнем, сражаться с ранами, со страхом, с суетой и паникой. Вторая сосулька ударила прямо в группу скелли и подбежавших к ним на помощь людям из экипажа баржи. По счастью, никто не упал, пробитый насквозь ледяным снарядом в луже из горячей крови. Но и осколки льда, шрапнелью разлетевшиеся от удара о палубу, оставили лежащими несколько человек. Остальные, сообразив, что происходит, стремительно рванулись под защиту надстроек. Воздух вновь зашипел. «Ань, оставь их!» — выкрикнул я Скелли. Еще один снаряд ударил по несчастной пустой палубе. «Держи машину над баржой!» — зарычала девушка. Я послушно сдвинулся к барже, зависнув над ней, но не рискуя опускаться ниже. Не хотелось бы попасть под непосредственный удар магии. В воздухе опять зашипело, перегнувшись через борт, я уставился на судно сквозь подзорную трубу. Три скелли, все живы. Экипаж затащил их под защиту надстройки на баке. Воздух продолжал шипеть, оторвавшись от трубы, и обнаружил огромный ком льда, висящий рядом с машиной. От него клубами расползалось в воздухе облако водяного пара. Она напряженно замерла, откинувшись в своем отсеке. Я проводил взглядом небольшой дождик, который сыпался с миниатюрного летающего айсберга вниз, и неожиданно заметил, что поверхность воды вокруг баржи словно продавилась огромной впадиной, рядом с центром которой болталось судно. В следующее мгновение чаша колыхнулась, ледяной ком килограммов на 30 весом устремился навстречу с рекой. Я слегка прибавил тягу, отводя машину в сторону. Раздался глухой удар. В отличие от снарядов, которыми обменивались скелли до того, эта глыба не развалилась от удара. Не брызнула ледяной крошкой обломками. Она проломила палубу и исчезла в глубине трюма. Анна молчала. Похоже, она выдохлась. Бешеная энергия сменилась равнодушием и усталостью. Пользуясь ее пассивностью, я направил самолет в сторону дальнего берега Дона и набрал высоту.